Глава 22. Ну, и такое тоже может быть. Салдар. На мгновение, почувствовав ее вкус, даже замер, пытаясь удержать себя в руках. Но потом что-то треснуло внутри, и все эмоции стали вырываться наружу, лишая рассудка. Зарылся рукой в шелковистые волосы, с тихим рыком сминая пухлые губы и чувствуя, как мое тело дрожит от ее неумолимого прикосновения языка. Я задыхался, сгорал изнутри. Каждый вздох казался обжигающим, потому что ее запах проникал глубоко в легкие, освобождая сидящего внутри зверя, который не мог дождаться, когда истина окажется в моих руках, и я потеряю контроль. Нет, это был не Рахтар. Это был тот самый зов, который сводил с ума. Я раз за разом пытался запрятать его в самый дальний уголок своей души, но он смог прорваться наружу, сметая все выставленные ранее барьеры. Обнял Осирию, прижимая, едва удерживая себя от того, чтобы опустить свою руку ниже ее поясницы. Мне так хотелось потрогать подтянутую попку, сжать и дернуть на себя. Я был похож на хищника. Нет, не так. Я был похож на изголодавшегося хищника, который сгорал в собственной агонии, желая отведать безумно манящее тело. «Салдар», — послышался тихий шепот и всхлип Осирии, когда я оторвался от ее губ и припал к шее, лаская пульсирующую венку языком. Не мог остановиться. Уже не мог. Она была для меня словно наркотик. Рахтар урчал внутри, не говоря ни слова. Он просто наслаждался близостью, давая мне волю и не мешая своим присутствием. Вторая рука легла на попку девушки, и я чуть сжал пальцы, прижимаясь бедрами и едва не задыхаясь от волны возбуждения, которая нахлынула стремительно. Коснулась уха, и я чуть прикусил бархатную кожу, чувствуя, как клыки удлинились, чтобы оставить метку. Осирия скользнула мне под куртку формы и принялась вытаскивать футболку из брюк. Ее ноготки заскользили по моей коже, оставляя после себя обжигающие следы. Чувствовал, что нахожусь на грани, что схожу с ума, что теряю рассудок и последние крупицы контроля, которые не давали мне сдернуть с нее одежду и устроиться промеж стройных ног. «Нельзя так! Нельзя!» — пытался достучаться до меня едва слышный голос совести. «Она твоя истинная, прояви уважение и выдержку. А как же ухаживание? Ведь это тебе не одна из тех, с кем ты коротал ночи. Это твоя будущая жена!» Прикрыв глаза, резко отстранился, но был тут же схвачен за волосы и притянут обратно. Мгновение, и Осирия сама впилась в мои губы, учащенно дыша. «Вот кто будет главным в вашей семье!» — довольно хмыкнул Рахтар. Ее напор не давал думать, не давал определиться. Он делал из меня послушного мальчишку, который готов был бросить весь мир к ее ногам. Не выдерживая, подхватил ее под попку и усадил на стол, приказывая себе, что дальше ласк дело не зайдет. «Вот тут что-то не так. Может, убеждая себя?» Терзая желанные губы, добрался до часто вздымающейся груди, замечая, как зеленоглазая замерла. Медленно стянув ее майку вниз, накрыл кружево, поглаживая большим пальцем бусинку соска. Осирия издала тихий полустон и прижалась ко мне теснее, обхватывая своими ногами мои бедра. «Что же ты творишь?» — прошептал вымученный, едва сдерживая себя в руках. Желание было настолько безумным и всепоглощающим, что я уже не отдавал отчета своим действиям. Надавил на грудь девушки, заставил ее лечь на столешницу и навис над ней, припадая к кружеву бюстгальтера. Стоило обхватить губами торчащий сосок, как Осирия выгнулась и застонала. «Тише, девочка моя», — шепнул словно в бреду, лаская языком и скользя рукой по внутренней стороне бедра моей истиной. «Салдар», — вновь издала стон зеленоглазая, когда рука достигла назначенной цели и чуть надавила на средоточие женственности. «Сам не ведал, что творю, но я хотел этого. Хотел прикасаться к ней и слышать сладкие стоны. Хотел видеть ее мечущейся в диком возбуждении. Хотел слышать, как она зовет меня по имени, получая удовольствие». Девушка дернула меня за куртку, вынуждая лечь на нее сверху, и я подчинился. Именно в этот момент лопнула моя выдержка. Сминая слегка припухшие от поцелуя в губы, я щелкнул пальцами, лишая Сирию вещей, и оставляя ее только в нижнем белье. Целовал я словно одержимый, хотя именно в этот момент я себя им и чувствовал. Только потянулся рукой к тонкому кружеву трусиков, как входная дверь распахнулась, а по комнате пролетел недовольный женский возглас. «Жабий выпердыш! Какого черта тут творится?»